Глава 14. Раби Александр Зискинд из Гродно, скончавшийся в 1794 году, упоминается в раввинистической литературе под именем Йоша, по первым ивритским буквам названия его известной книги. На русский язык это название можно перевести как «Основа и корень служения Всевышнему». Был он мистиком, каббалистом, аскетом, усердно трудившимся над сочинениями нравоучительного характера, многостороннее влияние которых трудно переоценить. О нем рассказывали, что он целыми днями сидел взаперти в узкой комнатушке и учил Тору. Никогда не поцеловал ни одного из своих сыновей, не держал их на руках, не вел с ними праздных бесед. Жена его одна заботилась о пропитании и воспитании детей. Тем не менее, этот в высшей степени аскетичный человек призывал служить Всевышнему с огромной радостью и воодушевлением. Но ни радость, ни воодушевление не помешали рабби Александру Зискинду завещать, чтобы после смерти погребальное братство исполнило 4 приговора над его телом, растерзав каждый из его органов. Например, «Пусть поднимают меня несколько человек до самого потолка и бросают меня беспрерывно со всей силой прямо на землю, не подстелив ни простыни, ни соломы. И совершат это 7 раз один за другим. Так заклинаю я погребальное братство исполнить надо мной 7 смертей. И пусть не радеют они о моем позоре, ибо позор этот послужит чести моей, хоть немного отведя от меня высший суд». Все это ради искупления грехов или ради духовного очищения Александра Зискинда, рожденного женщиной по имени Ривка. Еще вспоминали о нем, что странствовал он по городам Германии, собирая деньги для заселения Эрец-Исраэль, и даже был арестован за эту деятельность. Сын его, один из тех, кого отец ни разу не поцеловал, ни разу не взял на руки, рабби Йосе Лебрас, снискал славу чистого праведника. Всю жизнь он посвятил изучению Торы, ни в один из 6 дней творения не покидал дома учения, даже для сна. Он позволял себе подремать, сидя, не более 4 часов в сутки. Голова на руке, рука на столе, и в пальцах зажата горящая свеча, чтобы, когда она догорит, пламя разбудило его. Даже еду, которую он торопливо заглатывал, приносили ему в дом учения, откуда выходил он только с наступлением субботы и куда возвращался с ее исходом. Аскетизм рабби Йоселе был сродни аскетизму его отца. Супруга его хозяйничала в лавке по продаже тканей, и так же, как это делала в свое время ее свекровь, всю жизнь содержала и детей, и мужа, поскольку он, по скромности своей, наотрез отказался занять должность раввина и бесплатно обучал Торе детей бедняков. Даже сочинений после себя рабби Йоселе оставил совсем немного, поскольку не считал, что способен сказать что-то новое в сравнении с тем, что сказано его предшественниками. Сын рабби Йоселе, рабби Александр Зискинд Брас, дедушка моего дедушки Александра, был богатым купцом, торговавшим зерном, льном и даже свиной щетиной. Его торговые операции распространялись до Кёнигсберга, Данцига и Липсии, он же Лейпциг. Скрупулезно соблюдал он заповеди еврейской религии, но, очевидно, отошел от фанатизма отца и деда, не повернулся спиной к миру, не жил за счет того, что жена его трудилась до 7-го пота, не отвергал веяний времени и просвещения, позволил своим детям учить русский и немецкий, почерпнуть кое-что из мудрости чужеземцев, и даже дочь свою, Рашу Кейлу Брас, поощрял учиться, приобретать знания. И уж наверняка не грозил членам погребального братства самой страшной религиозной карой, если не растерзают они его тело после смерти. Менахем Мендел Брас, сын Александра Зискинда, внук раби Йоселе, правнук раби Александра Зискинда, автора книги «Основа и корень служения Всевышнему», поселился в Одессе в начале 80-х годов XIX века. Вместе со своей женой Перлой он владел небольшим заводом по производству стекла. До этого в молодости он служил правительственным чиновником в Кёнигсберге. Менахем Брас был человеком красивым, богатым, склонным к эпикурейству, отчаянно смелым, приступающим условности даже такого свободного города, как еврейская Одесса конца XIX века. Атеист, не скрывавший своих взглядов, открытый, исповедующий гедонизм, он презирал и отвергал религию и религиозных фанатиков с той же пылкостью, с какой его дед и прадед исполняли все заповеди и предписания иудаизма. Менахем Брас был вольнодумцем и не боялся выставлять свое вольнодумство на показ. На глазах у всех он курил в субботу, с наслаждением уплетал некошерную пищу. Он проводил время в погоне за удовольствиями, поскольку считал, что жизнь коротка, а в мире грядущем не будет ни вознаграждения, ни наказания. Поклонник Эпикура и Вольтера, он полагал, что человеку следует протянуть руку и черпать полными горстями все, что предлагает ему жизнь, без каких-либо ограничений, наслаждаться всем, что только душа пожелает. Лишь бы не наносить при этом ущерба ближнему, не ущемлять окружающих и не приносить им страданий. Сестру Менахема Мендла по имени Раши Кейла просватали за простого еврея из небольшой деревни Алькеники, расположенной неподалеку от Вильны в Литве. Его звали Иеуда Лейб Клаузнер, и был он сыном арендатора поместья Иезекеля Клаузнера, потомка раби Авраама Клаузнера, автора книги «Обычаев», жившего в Вене в конце XIV века. Клаузнеры из деревни Алькеники, не в пример своим ученым двоюродным братьям из соседнего местечка Тракой, были в большинстве своем простыми сельскими евреями, крепкими, упрямыми и наивными. Иезекиэль Клаузнер разводил коров и овец, выращивал фрукты и овощи, сначала в деревне Попишук или Попишки, затем в деревне Рудник и, наконец, в Алькениках, все места недалеко от Вильны. Иуда Лейб, как и его отец до него, учил немного Тору, немного Талмуд из уст сельского учителя, исполнял заповеди еврейской религии, но ненавидел всякую бесплодную казуистику. Он любил пребывать вне дома и не желал сидеть взаперти. Занявшись торговлей зерном, он обанкротился, поскольку имевшие с ним дело купцы мигом обнаружили его наивность и смогли без труда обмануть его и оттеснить в сторону. После чего Иуда Лейб Клаузнер на остатки капитала купил лошадь и телегу и стал развозить из деревни в деревню пассажиров и грузы, что доставляло ему истинное удовольствие. Был он спокойным возницей, довольным своей долей. Любил вкусно поесть, любил субботние песнопения, любил добрый глоток вина в зимнюю ночь, обладал мягким характером, ни разу в жизни не ударил коня плетью. Никогда не прятался от опасности. Любил странствовать в одиночку, ехать медленно, спокойно. Телега его, груженная дровами либо мешками с пшеницей, двигалась во тьме мимо леса, пустынных долин, пробиралась через снежные бури, катилась по ледяному покрову, сковавшему зимнюю реку. Однажды, так любил рассказывать мне вновь и вновь зимними вечерами дедушка Александр, раскололся лед под телегой Иуды Лейба, и он успел спрыгнуть, схватить коня за узду и потянуть с такой силой, что вытащил из ледяной воды и лошадь, и телегу. Трех сыновей и трех дочерей родила Раши Кейла своему мужу-вознице. В 1884 году Раши Кейла тяжело заболела, и клаузнеры решили оставить Алькеники и перебраться в Одессу. Город, где жил богатый строптивый брат заболевший, Менахем Мендл Брас. Уж он-то наверняка их поддержит и поможет сестре вылечиться у самых лучших одесских докторов. Когда в 1885 году они прибыли в Одессу, дяде Йосефу, старшему сыну Клаузнеров, было 11 лет. Он был исключительно способным, необычайно прилежным, жадным к учению, приверженцем иврита. И он более походил на своих двоюродных братьев, славящихся ученостью и остротой ума, на Клаузнеров из местечка Тракой, чем на своих дедов-прадедов, крестьян и возниц из Алькеник. Дядя Менахем Брас, эпикуреец-вольтерьянец, тут же решил, что племяннику уготовано великое будущее, и помог ему получить образование. Младший брат Йосефа, Александр, а ему ко времени переезда исполнилось уже 4, был легко возбудимым и чувствительным, и очень скоро выяснилось, что он, в противоположность старшему, более похож на Клаузнеров-крестьян, на своего отца и деда. К учению он склонности не имел. С детских лет любил подолгу пропадать вне дома, наблюдать за тем, чем люди занимаются, пробовать этот мир на вкус и на запах или, уединившись на зеленом лугу, предаваться мечтаниям. Вместе с тем был он обаятелен, весел, щедр, добр, и это снискало ему симпатию и любовь тех, кто с ним сталкивался. Все звали его Зися или Зисл. Были там еще дядя Бецалель и 3 сестры, которые так никогда и не добрались до Эрец-Исраэль. Софья, Анна и Дарья. Вот что мне удалось разузнать. Софья, учительница литературы, стала со временем директором средней школы в Ленинграде. Анна умерла еще до Второй мировой войны, а Дарья, Двора и ее муж Миша после революции попытались убежать в Палестину, но застряли в Киеве из-за беременности Дарьи. Несмотря на помощь состоятельного дяди Менахема и других одесских родственников со стороны семейства Брас, Клаузнеры обеднели после прибытия в Одессу. Отец Иегуда Лейб, крепкий, спокойный, жизнелюб и любитель пошутить, постепенно терял вкус к жизни. Он был вынужден вложить остатки своих сбережений, привезенных из литовской деревни, в приобретение душной бакалейной ловчонки, которая едва могла прокормить всех Клаузнеров. Душа его тосковала по степям, по лесам, по заснеженным полям, по коню, впряженному в телегу, по корчмам, по рекам, по всему, что оставил он в своей литовской деревне. Спустя несколько лет он захворал и угас. Умер в полутемной своей лавке под ее низкими сводами. Было ему всего лишь 57. Вдова его, Раша Кейла, пережила мужа на 25 лет. Она умерла в Иерусалиме, в Бухарском квартале, в 1928 году. Дядя Йосеф настойчиво овладевает знаниями в Одессе, а затем в Гейдельберге, становясь блестящим ученым и полемистом. А в это время его брат Александр, мой будущий дедушка, уже в 15 лет забросил учение. Он начинает заниматься мелкой коммерцией. Покупает что-то здесь и продает кое-что там. По ночам марает бумагу душещипательными стихами на русском языке, с вожделением пялит глаза на витрины, на горы дынь и арбузов, на сочные виноградные грозди, а также на сладострастных женщин, южанок, мчится домой, сочиняет еще и еще стихи, а потом опять кружит по улицам Одессы то пешком, то на велосипеде. Он носит галстук, он тщательно, насколько позволяют ему средства, одет по самой последней моде. Вероятно, он походил на лихих франтов с молдаванки из рассказов Бабеля. Точно взрослый он курит папиросы, черные усики свои закручивает с помощью воска. Он часто отправляется в порт поглазеть на корабли, на грузчиков, на дешевых портовых девочек. Порой он там застывает и с замиранием сердца наблюдает за солдатами, марширующими под военный оркестр. Бывает, проводит час-другой в библиотеке, запоем читая, что под руку попадется, вновь и вновь приходя к выводу, что не стоит ему и пытаться вступать в состязание с книжной мудростью старшего брата. А пока, суть до дела, он учится, как надо танцевать с девушками из приличных семейств, как элегантно пропустить рюмочку крепкого зелья и даже не одну, а две-три рюмочки — и не потерять при этом голову, как завязывать знакомство в кафе, как приласкать собачку, чтобы вступить в беседу с ее хозяйкой. Слоняясь по Одессе, где чувственность бьет через край, где много солнца, где уживаются люди разных национальностей, сумел он подружиться и с теми, и с другими, ухаживал за девушками, что-то покупал и что-то продавал, немного зарабатывал, устраивался за столиком в углу кафе либо на скамейке в городском парке, доставал свою записную книжку, сочинял стихи. И снова мчался на велосипеде, добровольно выполняя роль посыльного, возложенную на него лидерами движения «Хавэвэйцион». В России их традиционно называли «палестинофилами». Телефон еще не вошел тогда в жизнь Одессы, и вот он спешит со срочной запиской от Аада Ама к Менделе Мохерсфарим, от Менделя к господину Бялику, и, ожидая ответного послания, записывает поэтические строки. «Иерусалим, чьи улицы вымощены яшмой и ониксом, и ангел стоит на каждом углу, и небо над городом сияет светом семи небес». Он даже сочинял стихи про свою любовь к языку иврит, прославляя его красоту и мелодичность, по-русски. Но даже прожив в Иерусалиме более 40 лет, дедушка так и не сумел выучить иврит как следует. До своего последнего дня говорил он на нем, нарушая все законы грамматики, а писал с жуткими ошибками. В своей последней открытке, присланной нам в кибуц Хулда незадолго до смерти в 1977 году, он пишет: «Внуки и правнуки очень предорогие мои, я очень-очень соскучился по вас, я очень-очень хочу уже повидеть вас всех». В 1933 году, добравшись, наконец, до Иерусалима вместе с бабушкой Шламит, снедаемой всякого рода страхами, он забросил поэзию и погрузился в мир коммерции. Иерусалимским матроном, жаждущим европейских изысков, он в течение нескольких лет успешно поставлял заграничные платья позапрошлогодней моды, закупленные в Вене. Но спустя какое-то время появился более проворный еврей и обошел дедушку, начав доставлять в Иерусалим уже прошлогодние модели из Парижа. Дедушка со своими позапрошлогодними нарядами из Вены оказался не у дел. Пришлось ему оставить платье и переключиться на носки и чулки фирмы «Лоджия» из Холона, а также полотенце, что производила маленькая фирма «Щупак и сыновья» в Рамадгане. Но неудачи вернули ему вдохновение, покинувшее его во дни коммерческого успеха. Вновь запирался он по ночам в своем кабинете, сочинял на русском языке стихи о величии иврита и о колдовском очаровании Иерусалима. Не нищего, пропыленного, опаленного горячим ветром пустыни, фанатичного Иерусалима, а города, улицы которого Фимиам и Мирра, и над каждой площадью его парит ангел Божий. Но тут на сцену выхожу я, в роли мальчика из сказки «Новое платье короля». И с негодованием истинного реалиста атакую стихи моего дедушки. «Разве ты не живешь в Иерусалиме столько лет? Разве ты не знаешь доподлинно, чем на самом деле вымощены улицы Иерусалима и что на самом деле парит тут над площадью Сиона? Так зачем же ты все время пишешь о том, чего вовсе не существует? Почему бы тебе не написать что-нибудь о подлинном Иерусалиме?» Услышав эти наглые речи, вскипел дедушка Александр, и румяное лицо его сделалось пылающе красным. Он грохнул кулаком по столу и зарычал на меня. «Подлинный Иерусалим? Но что такой маленький клоп вроде тебя вообще знает о подлинном Иерусалиме? Ведь подлинный Иерусалим, он как раз в моих стихах!» «А до каких пор ты будешь писать по-русски, дедушка?» «Да что ты, дурак!» — это он произнес по-русски. «Несешь! Клоп ты этакий! Ведь я и считаю на русском! И кляну себя на этом языке! На русском я вижу сны по ночам! На русском я даже...» Но бабушка Шламид, которая точно знала, что у него последует за словом «даже», поторопилась оборвать его, гневно отчитав по-русски. «Что с тобой, ты ненормальный? Видишь, мальчик рядом с нами. Ты хотел бы когда-нибудь вернуться в Россию, дедушка, побывать там?» «Нет уже. Пропади!» — он опять вставил русское слово. «Чего нет уже? Чего нет? Нет России! Умерла Россия! Есть Сталин, есть Дзержинский, есть Ежов, есть Берия, есть одна огромная тюрьма, ГУЛАГ есть там, аппаратчики, убийцы!» «Но ведь Одессу ты все еще немного любишь?» «Ну, любишь, не любишь, что это? Кого это вообще волнует? Черт его знает!» «Ты бы не захотел вновь ее увидеть?» «Ну, ша, Клоп, довольно! Ша! Чтоб ты пропал! Ша!» Подвел он черту опять-таки на русском. Однажды в своем кабинете за стаканом чая с печеньем, которое называлось у нас на идише «кихлех», это было после потрясшего всю страну скандала, когда были вскрыты факты некой аферы, связанной с коррупцией и присвоением денег, дедушка рассказал мне эпизод из своей одесской жизни. Он был тогда 15-летним подростком. «На моем велосипеде я однажды быстро, очень быстро мчался с депешей» — без русских слов он обойтись не мог — «к господину Лилиенблюму». «О, этот господин Лилиенблюм, — пояснил мне дедушка, — был, по сути, самым первым нашим министром финансов». Лилиенблюм, известный ивритский писатель, в те годы добровольно исполнял обязанности казначея еврейской организации в Одессе. Так вот, дожидаясь, пока господин Лилиенблюм набросает ответную записку, этот юнец, мой будущий дедушка, достает из кармана пачку папирос, небрежно, как мужчина среди мужчин, придвигает к себе пепельницу и коробок спичек, лежащий на столе в гостиной. Господин Лилиенблюм поспешно положил свою ладонь на пальцы юнца, остановив его, быстро вышел из комнаты, вернулся через секунду, протянул другой, принесенный им из кухни, коробок спичек и объяснил, что спички, лежащие на столе, куплены на деньги Хвейцион, и пользоваться ими можно только во время заседаний комитета и только курящим членам комитета. Ну вот, общественное достояние было тогда действительно общественным, а не бесхозным. Не так, как у нас здесь, где после 2000 лет мы наконец-то создали государство, чтобы было кого обворовывать. В те времена каждый ребенок знал, что дозволено, что запрещено, что бесхозно, а что таким не является, что мое, а что не мое. Однако принципам этим дедушка следовал не всегда, не до конца. На исходе 50-х годов вошла в обращение новая симпатичная банкнота достоинством в 10 лир с портретом Бялика. Израильская лира, она же израильский фунт, заменила палестинский фунт и была в ходу с 1950 по 1980 год. Как только в моих руках впервые оказалась банкнота эта, я помчался прямиком в дом к дедушке, чтобы показать ему, как государство Израиль возвеличивает человека, знакомого дедушке со времен его одесской юности. Дедушка и в самом деле разволновался, щеки его порозовели от удовольствия, Он повертел банкноту и так и эдак поднес к электрической лампочке и поглядел на просвет. Обласкал взглядом Бялика. А тот, как мне вдруг показалось, ответил дедушке озорным подмигиванием. Этаким самодовольным. Но... В глазах дедушки в ту секунду блеснула скупая слеза. Но в момент этого высокого душевного порыва пальцы его свернули новую банкноту и ловко, без колебаний, сунули ее в боковой карман пиджака. 10 лир были весьма значительной суммой по тем временам, особенно для такого кибуцника, как я. Я был ошарашен. «Дедушка, что ты делаешь? Ведь я принес тебе только для того, чтобы ты поглядел и порадовался. Ведь через день-другой такая купюра, без сомнения, попадет и в твои руки». «Чего там?» — пожал плечами дедушка. «Ведь Бялик остался мне должен 22 рубля».